отпустила. То, что внутри было, не осело осадком, легкой пылью. И не то, чтобы как-то это стило, но слегка задело, как-то экстело. Остроумие нет, война с безумием. Век стратегии прожитых лет, он независим, нет. Долой порчу, нам не спасет от сглаза. Глаз амулет, амур не поможет. Пронзила стрела не ту душу, а ту душу. Я ножи, типа наживка, лопнула именная жилка. Глаза залились типажом утырка. Открыв бутылку, залив глотками мозговые клетки. Разбавил кровь с алкоэффектом. Он не фантом, скорее фантаст. Фанат, именуемый себя как Фантомас. Лорд этот вот лишь только для вас. Не человек, а простая мразь. С грязью смешалась его сущность. Даже пусть его мир одна пустость. Никому не нужен, лучше не будет, будет только хуже. Ну же, давай дальше наружу. Заждались уже на то все уже. Он же никому не нужен, лучше не будет, будет только хуже. Ну же, давай дальше наружу. Заждались уже на то все уже. Власть перегнула палку, мразь продалась за хавку. Отдалась под слезами удаву. Анаконда, убившая ядом, забрала последний остаток, бросив на убитого взглядом. Черви да идет на завтрак, а на крогатому домой в кроватку. Пьяная отродья госпожа Путана, смертная в прогулке по канату. Трос бывает опасен, если нет в руках для равновесия. Держателя перед скалами ямы, с копьями дьявола. Ее судьба в его объятиях. Последнего улыбалась она, ждала апокалипсиса. Но всего-то два звонка оставили покой там, где только тишина. Маразота знала свои ошибки, на них же сука и расшиблась. Вдовец в грусти потерян, совсем этому не рад. Лорд сия себя, одинокий волк стал без стаи. На луну с боем поужинал без тайн. Финал закончен удушьем. Он же никому не нужен, лучше не будет, будет только хуже. Ну же, давай дальше наружу. Заждались уже на то все уже. Он же никому не нужен, лучше не будет, будет только хуже. Ну же, давай дальше наружу. Заждались уже на то все уже. We'll be right back.